третьи не одобряли, но никто не видел в Засулич мерзавку. И рассуждая разно о ее преступлении, никто, однако, не швырял грязью в преступницу и не обдавал ее злобной пеной всевозможных измышлений об ее отношениях к Боголюбову. Сечение его, принятое в свое время довольно индифферентно, было вновь вызвано к жизни перед равнодушным вообще, но впечатлительным в частностях обществом. Оно, это сечение, оживало со всеми подробностями, комментировалось как грубейшее проявление произвола, стояло перед глазами в тайне пристыженного общества, как вчера совершенное, и горело на многих слабых, но честных сердцах, как свеженанесенная рана. Если и встречались лица, которые, подобно славянофильскому генералу Кирееву, спрашивавшему меня, что же однако делать, чтобы Засуличи не повторялись, и получившему лаконический ответ «не сечь», удивленно и негодующе пожимали плечами, то большинство по своим воззрениям разделяло ходившие тогда по рукам стихи. «Грянул выстрел, отомститель, опустился божий бич». И упал градоправитель, как подстреленная дичь. В конце февраля следствие было окончено, и по просьбе Палина, переданной мне через Лопухина, дело назначено было к слушанию на 31 марта. Я советовал пустить его летом, среди мертвого сезона, когда возбуждение, вызванное Засуличи, утихнет и успокоится. Но Палин настаивал на своей просьбе, утверждая, что и государь, на которого он вообще любил ссылаться, желает скорейшего окончания дела. Трепов, между тем, поправился, вступил в должность и ездил в коляске по городу, всюду рассказывая, что если он и высек Боголюбова, то по совету и поручению Палина, и лицемерно заявляя, что он не только не желает зла Засулич, но даже будет рад, если она будет оправдана. Палин негодовал на эти рассказы в тесном кружке искательных друзей и знакомых, но решительно опровергнуть Трепова не смел. В половине марта 1878 года, сидя в заседании, я совершенно неожиданно для себя, председателя окружных судов в то время никогда не представлялись государю, получил официальное письмо от управляющего канцелярии министра юстиции, в котором я извещался, что государь-император изволит принять меня в ближайшее воскресенье после обедни. Представление совершилось с обычными приемами. Длинная обедня в малой церкви дворца, едва слышная в круглой комнате, где происходил болтливо-шепотливый раут прилизанных людей со свежепробритыми подбородками в новеньких мундирах. Затем препровождение всех представлявшихся в боковую комнату, опрос их престарелым и любезным обер-камергером графом Лептовичем, молчаливое ожидание, обдергивание, подтягивание себя, затем бегущие арапы, останавливающиеся у широко распахнутых половинок дверей, удвоенное внимание, и сам самодержец в узеньком уланском мундире с грациозно сгибающейся талией, красиво колеблющейся походкой и пурлемеритом на шее. Пурлемерит — прусский орден за заслуги. Старая любовь, вынесенная из далекого детства, когда еще в день 18 февраля 1855 года мы с братом венчали его бюстик бумажными цветами среди радостно вздохнувшего и с надеждой смотревшего вперед литературного мирка, собравшегося у отца, благодарные, неизгладимые воспоминания о 19 февраля и судебной реформе, озарившей молодость моего поколения своим немеркнущим светом, все это прихлынуло сразу к сердцу и заставило забыть хоть на время скорбь, вызванную многими бездушными мерами последних лет. Я не успел еще всмотреться в царя, его усталое лицо, доброе очертание губ и впалые виски, как он, сказав два слова представлявшемуся Строганову Григорию Александровичу и молча слегка поклонившись пяти сенаторам и директору департамента Министерства юстиции Моносейну, очутился передо мной. Моносейн Николай. Николая Алексеевича.